буквально через 5 минут, выглядели на коже Алии почти незаметно. Сама девушка тем временем словно очнулась из забытья и поначалу хотела вообще закричать, осознав, наконец, кто перед ней стоит. Я же, проявив из воздуха две карты, одну с навыком владения копьем, полностью заполненную, и вторую как раз-таки с системным оружием, подходящим под этот навык. Эти две карты, мой тебе подарок, зловеще и немного испытующе прошипел демон в моем лице, наверху найдешь одежду и горсть серебряных монет. Мне все же придется покопаться в вещах наемников, чтобы подобрать и оставить на первом этаже обещанную одежду для девушки и немного монет, все же провианты ей прикупить не помешает и каких-то вещей в дорогу, если, конечно, она об этом сама догадается. Я же во всяком случае сделал много больше, чем даже было нужно. Девушка же завороженно смотрела на две системные карты, которые в ее понимании стоили целое состояние, и не могла поверить своим глазам. А что мне делать дальше, господин? Испуганно, но все же смогла из себя выдавить Алия. Как мне отблагодарить вас? Если доберешься живой до пограничного форта 17-й коготь, то обратись к адъютанту, тебе подыщут там работу. Внимательно глядя на девушку, прошипел я в образе ловца душ, в глубине души заинтересовавшись сложившейся ситуацией. А дальше, уже скорее не испуганно, а заинтересованно спросила Алия, практически полностью исцеленная моими заклинаниями. Вот если выживешь, то я сам найду тебя там, пусть это будет твоим испытанием, которое покажет, достойно ли ты служить вечному ловцу душ, произнес я возвышенно, при этом истлевая на ее глаза, обращаясь в туман. И чем больше ты наберешь уровней по дороге в форт, тем выше будет моя награда тебе, прозвучало уже из пустоты. Глава 6. Никчемные гоблины. Не такие уж и большие траты, всего 10 ос и 2 не очень дорогих распространенных карты. Да и я, в принципе, получил удовольствие на ничуть не меньшую сумму, наблюдая и участвуя в процессе смены поведения мелкой гоблинки от отчаявшейся, но не сломленной пленницы до обретшей надежду наивной козявки. 01 1000 20 38 434 45 000 1 543 10 000 официальный ОС, 31 ОС депозит в банке. Правда, теперь придется немного задержаться, так что, поднявшись из подвала, я достал тело самого мелкого из наемников, снял с него одежду, глухо звякнувшую малой толикой серебра, и ту часть амуниции остальных наемников, которая могла бы подойти Али, после чего покинул здание, забрав тела 6 гоблинов и все свидетельства их существования. Внезапно мне от чего-то стало интересно, сможет ли эта девчушка выжить, но не буду скрывать, второе куда более алчное и прагматичное сознание было абсолютно против таких трат. Да и вообще, рациональнее с точки зрения моей безопасности и затраченного времени было осушить ее. Вот только обладая высоким интеллектом, я стал мыслить несколько иначе и часто действовать не обязательно логически выверено, но и доверяя вероятностям, давая в случае даже низких процентов шанс произойти этому событию, как было в случае с магом, который обладал навыком локального портала. Да, удача была не на моей стороне, но это не значит, что учитывать положительный исход не нужно. Опять же, будь навык более ценным, то мага я просто перенес бы на осколок последней воли и заставил пройти метаморфозу хитиновым покровом, в надежде на будущее, когда у меня появится возможность изъять ценный навык. Но опять же шанс, что мне удастся раздобыть навык поединок или его аналог, очень мал. Так и здесь, за жалкие десятки ос я возможно получу фанатично верного послушника. Как минимум, если Алия сможет выжить. Опять же, кто бы ни прочитал ее мысли, хоть как-нибудь связать ее с Тоталимамса будет абсолютно невозможно. Да и было в таком эксперименте что-то новое для меня. Словно я сам создавал уникальный поток событий, исход которого полностью не мог сам предсказать с полной уверенностью. Не исключаю, что может мне на самом деле попросту хотелось дать шанс этой малявке выжить. Ведь для меня это ничего не стоило. Шанс, который мне предложить высокомерный Ацев так и не соизволил, отпустив бы в конце моей жизни в свободную охоту на территорию Нурглов, за безупречную службу в течение 30 лет. Так я и неторопливо шел через ночной город, размышляя как о своем будущем, так и о прошлом, раздумывая, как могла сложиться моя судьба, реши я поступить иначе и, допустим, оставшись жить в мире Силоста, откуда была родом себе. Все-таки миссия от системы рано или поздно появилась бы вновь, и я смог бы продолжить свое путешествие по радуге миров дальше. Жаль, что все эти планы без шансов разбивались об отсутствии у меня филактерии и, соответственно, настоящей свободы. Потому как рано или поздно верховный жрец обследует все алтари и выявляет подобные несоответствия, когда одна из филактерий жалкого гоблина все еще наполнена жизнью, даже спустя 200 лет его существования, чего в принципе быть не может. Под такие мысли я и вышел к окраине города, как раз туда, где и располагались две небольших фабрики по производству керамики. Высокие трубы продолжали дымить, несмотря на поздний час, хотя, судя по количеству искр души, работников осталось очень мало, и большая их часть уже давно разошлась по домам. Внимательно осмотрев забор из добротно сложенных камней, как, впрочем, и уже редко стоящие дома в округе, которые чем дальше от города, перемежались большими огородами, шагов по 100 каждый. Причем из-за отсутствия приличной ограды все это смотрелось да нельзя странно, словно бы идешь уже по деревне, с их покосившимися хатами, но и приличного чистокола нигде не видно. Приблизившись к главному входу, я прочел мысли двух сторожей и удивился отсутствию действительно приличной охраны. Ведь оказалось, что здесь даже полного десятка не дежурило уже больше пары лет. Именно поначалу я даже хотел пройтись по небольшим цехам и посмотреть мысли простых рабочих, которых сейчас на территории было всего-то два десятка. Но поразмыслив, решил направиться прямиком к управляющему этими двумя фабриками, адрес дома которого я считал из мыслей охранников. С учетом того, что этот зажиточный гоблин наверняка сейчас развлекает себя роскошным ужином в своем любимом трактире, для начала я решил направиться туда. Маны было еще более чем достаточно, да и восстанавливалась она очень быстро. Так что активировал я область иллюзии, не заботясь сильно о расходе энергии. Не буду скрывать, что посетить трактир я решил еще и из-за того, что хотел побаловать себя и поужинать чем-то приличным. Впрочем, я не ошибся в своих предположениях, и гоблина, аж 11 уровня, по имени Гнасуп, застал в таверне Несломленный Клык, где управляющий фабрикой развлекался с целой компанией своих друзей. Причем своими глазами я его увидеть так и не смог, но радиусов 50 шагов моего навыка области иллюзии вполне хватило, чтобы охватить весь трактир и прочесть мысли всех посетителей без исключения. Пусть и только поверхностно, ведь глубинные мысли я теперь старался не трогать и не засорять свою память, лишь мимолетно изучая воспоминания окружающих, на предмет чего-то по-настоящему полезного. «Чего желаете, господин Ктужик?» Уважительно поклонилась кряжестая хозяйка трактира и произнесла, обращаясь ко мне, уже находясь в мороке и наблюдая перед своими глазами своего самого богатого и щедрого клиента, который закупал провизию для артелей охотников и лесорубов. «Вы в этот раз даже на день раньше прибыли, что-то случилось?» – обеспокоенно спросила почтительная хозяйка. «Все в порядке, немного планы изменились», – слабо улыбнувшись и чуть-чуть отдуваясь, произнес тучный гоблин в очень дорогом сюртуке и положил на стойку две золотые монеты. «Сегодня заберу половину, ведь что-то же уже готово?» «Конечно, конечно», – незаметно смахнув монеты, радостно произнесла хозяйка таверны. 150 мер вяленого мяса уже лежит на складе, как и 200 мер крупы. Я сейчас принесу вам сдачу. Не нужно, добавьте туда еще пару мер свежего мяса и немного приправ. Остальное, это вам личная премия от меня за хорошо проделанную работу, величественно махнув рукой, произнес щедрый Ктужик. Возьмите бездонную сумку и все подготовленное сложите в нее, а я пока поужинаю хорошенько. Не сказать, что этот небольшой запас мне был так нужен, но и лишняя еда теперь на осколки точно не будет. Да и золото для меня не стоило ничего, особенно если учесть, что конкретно эти монеты были полностью иллюзорными. Потому как мне совершенно не было дела до этих гоблинов и их судеб на самом деле. Не буду скрывать, наверное, если бы не прекрасный ужин, приготовленный на огне окорок, приправленный ароматными травами, то разочарование от зря потраченного времени было бы безмерным. Ведь управляющий ничего не знал о готовящемся уничтожении фабрик. Он словно жил в каком-то отдельном безоблачном закрытом мире, где никогда не было нападений нурглов, не нужно было беспокоиться, что на очередном задании тебя сожрут неведомые твари или того и гляди, тебя продадут нежити ради экспериментов. В общем, желание отдать на поглощение всех этих скучающих от их тяжелой жизни гоблинов было практически нестерпимым. Тут, наверное, только отсутствие у них источников магического дара меня и останавливало. Жаль, но без него поглощение их тел ничего не даст ни мне, ни Мериту, потому как прану таким образом не повысить, ее объем восполнить, да, можно за счет чужих жизней или хотя бы крови, а вот саму характеристику уже нет. Забрав свою теперь уже не пустую бездонную сумку, я так и шагал слегка разочарованный, по причине того, что не удалось выяснить, кто же решил напасть на фабрики Ацева, в сторону небольшого холма, уже давно покинув пределы как города, так и пригорода. Все-таки был велик шанс, что управляющий каким-то образом будет замешан в этом. Но кроме того, что этот счастливый мелкий аристократишка наслаждался своей прекрасной и размеренной жизнью, не переживая о своем будущем и даже о долголетии, я ничего нового не узнал. Тут, конечно, так жили только благородные гоблины, ведь рядовые горожане, особенно те, кому не посчастливилось найти достойную работу, как и в пригороде Коктезрима, влачили довольно нищенское существование. «Себе, ты поняла поставленную задачу?» – строго спросил я девушку, пристально глядя ей в глаза. «Да, господин», не задумавшись ни на мгновение, ответила она, внимательно, без устали следить за этими фабриками в 5 верстах от нашей позиции в случае нападения на них или вообще чего-то странного и выходящего за рамки обыденного, сразу же доложить вам по ментальной связи. Так-то я рассказала ее задачи, еще будучи на осколке последней воли, и сейчас мы сидели в небольшой заимке, или лучше сказать, овраге, в котором мои гвардейцы сделали временный пункт для наблюдения за фабриками Ацева, ну или почти полноценный полевой лагерь. Причем солдат я забрал из темницы целых 2 десятка, чтобы в случае чего, они могли выиграть время себе, и она успела сообщить мне по ментальной связи о нештатной ситуации. Да и на тело себе я поставил метку, чтобы при необходимости мог мгновенно переместиться к ней. Так что, поджаривая на углях, оставшихся от небольшого костра, расположенного в специально выкопанной яме, я лакомился со своей помощницей ароматным свежим мясом со специями, полученными из таверны. Сейчас, в отличие от солдат с низким показателем восприятия, ни мне, ни себе ночная темнота совершенно не мешали, и даже наоборот, свет звезд придавал обыденному лесу приятных теплых красок. Сам не пойму, но от чего-то такое времяпрепровождение мне нравилось куда больше, чем ужин в трактире под заунывную игру лютни местечкового менестреля. Привык я, наверное, к походным условиям за все время моей жизни, в которых и провел ее большую часть. Впрочем, может, всему виной тот косорукий тугоухий, не попадавший в ноты музыкант, раздражающий отвратительной игрой, ведь, как выяснилось, высокое восприятие далеко не всегда во благо. «Господин, вы останетесь до утра?» Подхватив подрумяненный кусок мяса ножом, спросила себе, успев оглянуться и оценить готовность своей походной палатки. «Мысль хорошая», понимающе улыбнулся я, проследив взгляд девушки, «но пока есть неотложные дела, да и кроме тебя, ночью никто следить на таком расстоянии за фабриками не сможет». «Простите, господин», лучезарно улыбнувшись, с почтением произнесла себе, «я буду внимательно следить за округой, ни одна мышь не проскользнет мимо моего взгляда». «И кто же эта загадочная мышь?» – спросил я, потому что не читал мысли себе сейчас, наслаждаясь простым разговором и о мире Сейласта, и о том, как сильно отличается от него Асшор. Себе на мгновение удивилась, внезапно, пусть и с ее скоростью восприятия, она необычно замешкалась с ответом, привыкнув, что я знаю абсолютно все. Это такие крысы, но очень маленькие, всего в ладонь размером, совершенно безобидные, в смешанных чувствах произнесла себе, не совсем понимая, как такое могло вообще произойти и не очередной ли это экзамен от господина, и что, даже очки системы с них получить нельзя. Продолжая интересоваться странными инопланетными существами, с явным любопытством спросил я, «Вы так забавляетесь, господин Тателемсо, так ведь?» – удивленно спросила девушка. «Вы же до этого момента, или это какая-то проверка? Это всего лишь шутка, мне была просто интересна эта твоя фраза, вот и все», – произнес я, улыбнувшись, при этом обняв девушку и проведя рукой по ее волосам, активируя идентификацию и воспринимая ее поверхностные мысли, одновременно с этим перебирая в голове и пытаясь найти в своей памяти ту информацию, которую я считывал ранее у себе. Тут оказалось, что в общих чертах ничего потеряно не было, вот только некие незначительные детали исчезли полностью. По всей видимости, даже у моего разума были ограничения и помнить абсолютно все, особенно если эта информация мне казалась неважной, попросту невозможно. Скорее всего, как мне видится, этому явно способствовал поход через Северный Аркус и считывание памяти сотен, а может и тысяч гоблинов, в которую я углублялся без меры. Причем информация, которую я, к примеру, изучил самостоятельно из интерактивного планшета, себе нисколько не пострадала. Господин специально ведет себя как смертное существо с присущими им недостатками, при этом являясь Богом, и все это ради меня. Не знаю, зачем ему это на самом деле нужно, и каковы его цели, но больших удач и счастья в моей жизни, наверное, и случиться не могло. Пробежали мысли в голове себе. А впрочем, возможно, через пару лет усердной службы господин позволит мне вернуться в мой родной мир, и пусть оставаться я там совершенно не хочу, но может удастся хотя бы чем-то помочь моим детям, ведь даже мои силы возросли на целый порядок, а моему прекрасному господину, истинному Богу, будет достаточно лишь щелкнуть пальцами, чтобы сделать их жизнь безопасной, а может и забрать их удастся со мной. Отключив навык идентификации и перестав читать мысли себе, я довольно произнес: «Ты даже не представляешь, как я рад, что ты тогда в ресторане рискнула и коснулась меня. Вообще никогда представить себе не мог, что среди бесчисленных миров мне удастся отыскать тебя, столь бесценный Агат». Девушка радостно улыбнулась, не ожидая такой похвалы. «Скажи мне, себе, как ты считаешь, кто я на самом деле и зачем путешествую среди миров?» — спросил я, буквально заглядывая в ее глаза, застав девушку врасплох подобным вопросом. «Ответь мне то, что лежит у тебя на сердце, мне это очень интересно». Себе мгновение сомневалась, затем еще миг раздумывала и, все-таки решившись, ответила: «Я думаю, вы когда-то были очень могущественным существом, возможно, одним из сильнейших богов, но вашу душу обманом смогли захватить, при этом ее частичка смогла скрыться, и вы сейчас эта маленькая часть, которая, обретая силу, стремится освободить свое истинное могущество. А знаешь, мне нравится твой вариант, себе, особенно это приятно слышать такому старому демону, как я», — по-доброму рассмеявшись, шутливо произнес я, придвинув ближе к себе немного напряженную девушку. «Возможно, мне только это кажется, да и подобную легенду в детстве я слышала, но мне от чего-то видится, что она была именно про вас, господин», — робко улыбнувшись, ответила девушка, ни на миг не забывая, кто сидит рядом с ней. Солдаты же, пока еще не наступил рассвет, рубили ветки и маскировали этот небольшой лагерь, ведь неизвестно, сколько точно дней они здесь проведут. Причем работа нашлась всем, и 10 солдат даже копали лопатами небольшое укрытие и накрывали его ветками, делая над ним навес на случай дождя, потому как палаток на всех определенно не хватит, а себе к себе в офицерскую точно никого не пустит. Я же, утолив не только голод, но и подняв себе настроение приятным разговором с себе, оставил в лагере провизии на 10 дней, сам же отправился в мой форт 17-й коготь. Все же у этой девушки определенно был некий дар, пусть он и не распознавался системой, что, впрочем, не было редкостью, но в разговоре с ней можно было всегда почерпнуть что-то новое, хоть и все равно этот поток слов и мыслей, появляющийся благодаря некому врожденному навыку, не всегда мог понять ни я, ни себе. Покинув лагерь и отойдя на пару верст, глубже в лес, я начал экспериментировать с различными вариантами крыльев, изменяя их форму и размер. Причем в парадный доспех гвардии вечной ночи я облачился сразу, не став даже пытаться крепить обжигающий холодный лед к своему телу напрямую. Тут меня очень порадовало то, что оторваться от земли не составило ни малейшего труда, ведь крыльями порядка 5 шагов длиной каждое мне было несложно размахивать. Простыми восходящими движениями легко удавалось отталкиваться от воздуха и отрываться от земли. Вот только с настолько большими крыльями, ни о каком маневрировании не могло быть и речи. К тому же птицы еще и изменяют форму, или лучше сказать, стреловидность, таким образом подстраиваясь к изменяющимся условиям в воздухе. Я же никак не мог прямо в полете менять форму ледяного крыла, точнее, не было возможности придать им гибкости, потому как отдельные элементы вполне можно было крепить к разным деталям экзокостюма, в некотором роде повторяя оперение живых птиц. Возможно, это заняло бы намного больше времени, но очень помогли в этой ситуации изученные из интерактивного планшета себе электронные книги по механике, или лучше сказать, физике и аэродинамике. Неудивительно, что вкупе с моим развитым интеллектом, пусть и не идеальную форму крыла, но создать рабочий вариант вполне удалось уже спустя час и примерно 3000 единиц потраченной маны. Впрочем, это было несущественно, ведь проводил эксперимент я в пусть и небольшой, но магической жили. Ко всему прочему пришлось все равно создавать многосоставное крыло, первая часть которого плотно крепилась от плеча до локтя. Вторая часть доходила от локтя до кисти, ну и третья небольшая часть ледяного крыла, всего в локоть длиной, имела сцепление лишь с кистью, таким образом, позволяя мне хоть как-то маневрировать, а не просто лететь вверх и прямо. Так что у меня получалось даже переворачиваться в воздухе, и в горизонтальной плоскости, и в вертикальной. При этом создание крыльев из льда требовало не больше 100 единиц маны, так как лед был невероятно прочным, поэтому и толщина псевдоперьев требовалась всего в небольшую долю пальца, что выходило очень дешево при прочих равных. Да, полет получался очень специфический, и первая же попытка показала, что за 10 минут, пока ледяные крылья не рассыпались в искрящуюся пыль, преодолеть удалось всего порядка 15 верст. Причем сам взлет не вызывал проблем, ведь я легко отталкивался от земли и подпрыгивал на 10 локтей, где махи крыльями не могли достать поверхность от того места, где я находился, силы на это хватало. Причем следующая попытка увеличить размер, так сказать, оперение лишь ухудшило результат, оказалось, что дальше дело уже не в моей силе, а попросту в физической возможности маха. Крылья просто начинают создавать завихрения воздуха, которые приводят к излишнему сопротивлению, но это с учетом, что крылья в принципе практически не надламываются посередине, как это происходит у птиц. При этом подниматься ввысь получалось очень легко, и на 4000 локтей взлететь удалось, а вот дальше казалось, что воздух становится словно более жидким, и опираться на него выходило все сложнее. Это значит, что взлететь еще выше, с размахом крыльев всего в 3,5 шага, не удастся. Вот что самое печальное, этот недостаток не удалось нивелировать, пусть даже частично, навыком уменьшения веса, потому как он уменьшал лишь вес моего собственного тела, не затрагивая экзокостюм, тяжелую бездонную сумку и, что самое главное, малый производственный инкубатор Тхалы, по факту, вообще никак не повлияв на возможности моего полета. Досадно, ведь когда я его покупал, то не задумывался о таких его ограничениях, и что они по большому счету в будущем сделают этот навык абсолютно бесполезным. Хотя на тот момент мое тело весило более 1000 мер, и приобретение выглядело крайне перспективно. Но сейчас, даже если при улучшении выйдет получить левитацию, в чем я очень сомневаюсь на самом деле, то вес экзокостюма и бездонной сумки, которая часто очень тяжела, их чрезмерная масса все равно не позволит парить в воздухе. Очень дрянной оказался навык на поверку, как выясняется. Так что его улучшение, как и навыка порыв ветра, были абсолютно бессмысленны, потому что даже сочетание их улучшенных версий не позволит мне полноценно летать, и главное что, качественно маневрировать. Уж от кислотного тумана я лично смогу защититься и не улучшенной версией этого навыка. Во время следующей попытки я для начала снизил вес переносимых вещей и начал экспериментировать не столько с размером крыла или его площади, а скорее с его формой, пытаясь повторить то, что создала сама природа. Ведь если драконы поднимали свои тела скорее за счет врожденной магии, то меньшие их собратья, такие как виверны, полагались исключительно на свою врожденную физическую силу. К тому же, насколько я знал, у этих тварей как раз таки не было рук, а вместо этого на середине крыла располагалось несколько когтей, и в чем-то мои попытки прирастить себе крылья очень походили на эволюцию этих могучих чудовищ. Так что их крылья и стали моим самым удачным вариантом формы ледяного оперения. При этом я перестал пытаться развить высокую скорость исключительно благодаря своей силе, двигаясь над землей. Все-таки те же птицы действуют совершенно не так, поднимаясь на высоту и вплетая свое тело в подходящий поток ветра, а в случае необходимости увеличить скорость, они начинают пикировать ближе к земле, развивая скорость, насколько я знал, вплоть до 400 верст в час. Как итог, я вполне приноровился уже через некоторое время лететь в среднем со скоростью около 200 верст в час. Иллюстрация. Почти настоящий дракон. Разбиться же с огромной высоты я в принципе не опасался, ведь именно что планировать было несложно, расправив руки, или лучше сказать, крылья в стороны. Да и с моим уровнем характеристик ловкости и восприятия управиться всего лишь, даже не с двумя новыми конечностями, а видоизмененными родными, было не так уж сложно. Величественно пролетая над бескрайними лесами моей провинции, я сейчас получал истинное удовольствие, не только от ощущения полета, причем в своем родном теле, но и от чувства, которое у меня всегда возникало,